«Раскаты грома», «Rolling Thunder», 1977 год, режиссер Джон Флинн. «Раскаты грома» Джона Флинна — фильм о майоре ВВС Чарльзе Рейне, Уильям Дивейн, который был сбит над Ханоем во время Вьетнамской войны. 7 лет он провел в плену, или, по словам одного из персонажей фильма, в ханойском аду. Действие начинается в 1973 году, когда военнопленных наконец отпускают домой. Когда майор Рейн с другими военнопленными, среди которых его товарищ сержант Джонни Воден, Томми Ли Джонс, спускается с трапа в техасском городе Сан-Антонио, его встречают как героя. Тут и ликующие поклонники, и военные в парадных мундирах, и даже марширующий оркестр из местной школы, один из первых кадров фильма. В этой восторженной толпе стоят его жена Дженнет, Лайза Ричардс, и 9-летний сын Марк, Джордан Герлер, которые не видели его целых 7 лет. Чарли Рейн входит в фильм примерно как Джон Уэйн, Итан Эдвардс в «Искателях» в описании Мартина Скорсезе. Он возвращается домой с проигранной войны, которая оставила в нем незаживающие раны. Вспомним слова Скорсезе: «В нем жила большая любовь, которую растоптали». В кровавых сражениях Итан Эдвардс думал о жене своего брата, Марте, точно так же, как и Чарли Рейн вспоминал в плену свою жену. Сравнивать двух этих героев — интересное занятие. Если разобраться, Итан Эдвардс в «Искателях» гораздо трезвее осознает свое положение, да и Итан вожделел жену брата. Приехав на место резни, он в паническом страхе зовет ее, Марту, а не своего брата, но он никогда не стал бы ее добиваться. Вряд ли он поступил бы так с каким угодно мужчиной, тем более со своим братом. Хотя уточню, с каким угодно белым мужчиной. Он без тени сомнения отнимает Дебби у шрама, с которым она несколько лет жила как жена с мужем. Но что самое главное, в стоической позиции Итана он знает, что не создан для нее. Он понимает, что не способен быть любящим мужем и отцом. Когда Чарли Рейн возвращается домой, чтобы продолжить жизнь с того момента, где она оборвалась, он еще не понимает, что это невозможно. Из 7-летнего плена вернулся уже не тот Чарли, с которым жена и 2-летний сын попрощались на военном аэродроме. Он лишен эмоций и человеческих реакций. Он закалился настолько, что уже не принадлежит к миру живых. Он не может спать в постели с женой и перебирается в мастерскую в саду, которая похожа на привычную ему тюремную камеру. Сын его не помнит, и хотя Чарли пытается сблизиться с ним, мальчика смущают эти неуклюжие попытки, и он отстраняется. В первый вечер после возвращения Чарли и жена садятся в гостиной, чтобы впервые за 7 лет побыть наедине. Дженнет признается: «Я была с другим мужчиной». Чарли не осуждает ее и спокойно отвечает: «Мы, то есть его товарищи по плену, все это знали. По-другому и быть не могло». Но вечер убийственных откровений еще не окончен. Дженнет говорит, что влюбилась в местного патрульного по имени Клифф, Лоресон Дрискол, и уже согласилась выйти за него замуж. Чарли превращается в ледяную статую. «Думаю, на сегодня я выслушал достаточно», и убивает ее этим холодом задолго до того, как Дженнет настигает судьба. Но если бы Чарли разогнал туманные мечты о возвращении, которые дурманили его 7 лет, он бы отчетливо увидел, что, как и Итан Эдвардс, физически и эмоционально не способен стать таким же любящим мужем и отцом, каким может стать Клифф. Еще одно сходство между фильмами Джона Флинна и Джона Форда заключается в том, что обе картины демонстрируют нам механизм общинного ритуала. Это только для родной семьи Чарли чужой, а жители Сан-Антонио чтут его как героя. В Сан-Антонио, кажется, никто не сомневается в необходимости войны во Вьетнаме. И никто не забыл Рейна за годы его отсутствия. 7 лет в местном парке стоял билборд с надписью «Отправьте в Ханой письмо. Отпустите майора Чарльза Рейна». В знак солидарности местная красотка-официантка Линда Форше, которую играет великолепная Линда Хейнс, все это время носил армейский жетон с его номером. В награду за службу местный автодилер дарит майору Рейну огромный ярко-красный новый Кадиллак, а местный супермаркет в качестве символического возмещения ущерба вручает ему 2555 серебряных долларов. По доллару за каждый день в плену, плюс еще один на удачу. Для жителей Сан-Антонио он не только герой, но и знаменитость. В любом баре Чарли наливают бесплатно. Линда Форше называет себя его «группи». Ей приходится объяснять этот термин для Чарли. Горькая ирония в том, что город ему восхищается, а семья отторгает. Даже родной сын не может выдавить из себя улыбку, а жену так мучает совесть, что она не может взглянуть на мужа без слез. Первые полчаса фильм создает пронзительно детальный портрет героя, и к моменту завершения этой задачи зрители не просто сочувствуют Чарли Рейну, но и по-настоящему понимают его. Кажется, понимают лучше, чем все прочие персонажи. Этот фильм описывает поствоенную травму гораздо глубже, чем многословное возвращение домой, где парализованный хиппи Иисус проговаривает свои страдания словами. Наконец, однажды вечером Чарли приезжает домой на своем огромном кадиллаке и едва шагает за порог, как в висок ему упирается дуло пистолета, и его заталкивают внутрь. На сцену выходят парни из Акуньи. Парни из Акуньи — это четверо техасских бандитов. Двое белых и два мексиканца, хотя только белым достались осмысленные реплики, вломившиеся в дом майора Рейна в поисках тех самых 2555 серебряных долларов. Не найдя денег в пустом доме, они дождались майора, чтобы получить их силой. Главарь банды — одутловатый, потный, отвратительный, безымянный ковбой в модных сапогах, безупречно сыгранный самим Роско Колтрейном Джеймсом Бестом. Бест спрашивает у Чарли, где тот прячет серебряные доллары, и говорит, что они готовы выпытать из него эту информацию. Но вот к чему они не готовы, так это к тому, что после 7 лет закалки Чарли готов стерпеть любую пытку. Вьетнамцы знали, что если они заставят майора Рейна отказаться от родины, остальные пленники вскоре последуют его примеру. Но как они ни старались, им так и не удалось сломить Чарли. После 7-летних пыток от рук тюремщиков-коммунистов странно ожидать, что Чарли расколется перед какими-то техасскими говнюками. Разница лишь в одном. Коммунисты, может, и были мастерами в пыточном деле. Но вьетконговцы хотели сломать Чарли Рейна, а не убить. Если бы Чарли умер в их руках, он бы в каком-то смысле победил. Если бы они убили командира американцев, никто из солдат не сломался бы после этого. С другой стороны, сломить его значило одержать пропагандистскую победу, очень важную для врага. Но парням из Акуньи плевать, выживет Чарли или нет. Напротив, очевидно, что они с самого начала собирались прикончить его, едва получат серебряные доллары. Увидев, как стоически Чарли терпит их неумелые побои, они суют его руку в измельчитель отходов в кухонной раковине и перемалывают ее. Потом приходят домой жена с сыном, и Марк в попытке спасти отца, значимый момент и для него, и для Чарли, говорит ублюдкам, где спрятаны деньги. И в знак символической благодарности парни из Акуньи расстреливают Дженнет и Марка, а потом добивают и Чарли, вернее, так им кажется. С этого момента и до самого финала майор Чарльз Рейн с острым крюком вместо отрубленной руки в большом красном кадиллаке с полным багажником оружия в сопровождении блондинки-барменши Линды Форше ездит по Мексике и выслеживает парней из Акуньи, охваченной, как сказала бы моя героиня-невеста, ревущей яростью мести. Когда я впервые увидел «Раскаты грома» с матерью и ее парнем Марко в 1977 году в премьерный вечер в Лос-Анджелесе на двойном сеансе с выходом «Дракона», фильм сорвал мне крышу. Что же в нем так мне понравилось? Начнем с того, что в том возрасте мистематический фильм с динамичной кровавой развязкой был для меня идеалом времяпрепровождения в кино. Мне так сильно нравились «Раскаты грома», что целых 10 лет до того, как фильм вышел на видео, я гонялся за ним по всему Лос-Анджелесу, выискивая каждый кинотеатр, где он выходил в прокат. Так жили киноманы до эры видеокассет. Когда я обзавелся машиной и научился водить, делать это стало легче. Но до тех пор я ездил на автобусе и тратил не один час на дорогу в какой-нибудь задрипанный пригород, чтобы еще раз посмотреть «Раскаты грома» в очередном кинотеатре с неповторимой атмосферой. Самыми памятными были красивый, но обветшалый «Орфей» в центре Лос-Анджелеса на 35-миллиметровой пленке с испанскими субтитрами, довеском к «Хуперу» с Бертом Рейнольдсом и «Дворец» на Лонг-Бич, совсем не похожий на «Дворец», на тройном сеансе с воем Джо Данте, и хорошие парни ходят в черном с Чаком Норрисом. Поначалу охота за Чарли Рейном и его крюком приводила меня в гранд-хаусы и всякого рода дешевые залы, но позже 80-е «Раскаты грома» стали появляться во многих кинотеатрах повторного проката в программах, посвященных войне во Вьетнаме. И мои встречи с фильмом Джона Флина стали проходить в Нью-Арте на западе Лос-Анджелеса, Нью-Беверли на Беверли и Ла-Бреа, «Висти» на углу Голливудского бульвара и «Сансет», и «Риалто» в Пасадене на двойных сеансах с такими фильмами, как «Расскажи спартанцам», «Кто остановит дождь» и даже «Апокалипсис сегодня» — довольно долгий был вечер в кино. Неужели только мощно показанная вспышка насилия заставила меня так полюбить фильм Флина? Ну, на первом просмотре, наверное, да. Но после того, как я несколько раз пересмотрел фильм, я стал лучше его понимать. На самом деле, лучше, чем любой фильм, увиденный до тех пор. Когда я раскручивал свою первую книгу, новелизацию «Однажды в Голливуде», я пришел на смешной подкаст под названием «Три книги с Нилом Пасричей». Концепция была такая. Нил обсуждает с гостем три книги, которые больше всего на него повлияли. Не обязательно три любимые книги, но три книги, оказавшие самое большое влияние на формирование личности, как правило, в ранние годы. Одной из выбранных мною книг была «Крутой наполовину» Дэна Дженкинса. До сих пор не читал ничего смешнее. Я сказал Нилу, что меня по-настоящему зацепило в 15 или 16 лет. Дженкинс написал всю книгу так, будто главный герой, Билли Клайд Пакетт, наговаривает ее на диктофон. Мне и до этого доводилось читать книги, изложенные от первого лица, но впервые на моей памяти это было сделано так естественно, так непосредственно, так смешно. Помню, я подумал, то есть вот так можно написать книгу? Если так можно писать, может, и я смогу? И тут Нил, дай бог ему здоровья, сказал, «Ага, то есть эта книга разрешила тебе стать писателем?» Он прав, так и было. Точно так же, как «Раскаты грома» разрешили мне быть кинокритиком. Я впервые проанализировал фильм. Фильм Джона Флина и актерская работа Уильяма Дивейна дали мне возможность впервые заглянуть в глубину души героя и увидеть больше, чем показано на экране. В Чарли Рейне была глубина, была трехмерность, которая открывалась мне все больше с каждым пересмотром. Чарли Рейн стал первым киногероем, которого я пристально изучал после финальных титров. Еще тогда я говорил, что «Раскаты грома» — лучший пример психологического портрета в боевике. Я и сейчас так считаю. После этого фильма я стал верным апологетом его режиссера Джона Флина. По крайней мере, трех боевиков, которые он снял один за другим в 70-е. «Контора», «Раскаты грома» и «Неповиновение». Кажется, у каждого крутого кинокритика был свой любимый режиссер, которого он всегда защищал, и вот Флин стал моим. До такой степени, что в 19 лет я разыскал его и взял интервью. Как я это сделал? Очень просто, но не сказать, что легко. Я звонил каждому Джону Флину из телефонной книги и спрашивал, «Это Джон Флин?» Если отвечали «Да», я уточнял, «Тот Джон Флин, который снял «Раскаты грома»?» Пока наконец не услышал, «Да, тот самый. А кто говорит?» «Ого, твою мать, это он!» До этого я ни разу не разговаривал с кинорежиссером. Тем более с режиссером, снявшим один из моих любимых фильмов. Я представился, сказал, что пишу книгу о кинорежиссерах и попросил разрешения поговорить с ним о его карьере. Он согласился, мы договорились о времени, и он пригласил меня к себе домой. «Нифига себе! Я увижу, как выглядит дом кинорежиссера!» Мы сели в его гостиной, он налил мне бокал красного и зарядил в проигрыватель саундтрек «Морриконе» к «Сицилийскому клану», а я стал задавать вопросы и проверять собственные теории о раскатах грома. Я был настолько неопытен в этих делах, что взял с собой диктофон со всего одной кассеты. Я не мог вообразить, что он уделит мне больше часа. Когда обе стороны кассеты были записаны, я побоялся выглядеть дураком и зарядил ее заново, продолжив запись поверх уже сделанной. Так что все сказанное о начале его карьеры и о «Конторе» пропало навсегда. Вот как Флин изложил мне историю проекта. Пол Шредер написал «Раскаты грома» после первого своего сценария «Таксист» и «До Якудзе», и все три сценария сложились в интересную трилогию. Помимо того, что по ним сняты три хороших фильма, в центре каждого сложный, типично шредеровский герой, и все три заканчиваются жестоким и кровавым катарсисом в стиле Пекинпы, во всех трех фильмах зрелищно исполненным. Сценарий «Якудзе» был написан в стиле японских фильмов студии «Дайей» и шел по этой схеме вполне прямо, лишь адаптируя ее под вкусы и привычки западной публики. Но и «Таксисты», «Раскаты грома» брали популярные поджанры того времени, мистематические фильмы и фильмы про самосуд, и делали вид, что идут по протаренной дорожке, на самом деле предлагая едкую критику жанра, его кривое отражение. «Раскаты грома» были проданы Лоренсу Гордону, директору по производству студии American International Pictures, после того, как Шредер феноменально дорого продал Warner Bros. Сценарий «Якудзы». Шредер рассчитывал, что этот проект станет его режиссерским дебютом, и по сценарию это видно, особенно по первой половине, которая прописана как раскадровка, причем очень неплохая. Если бы я снимал этот фильм, я бы снял первую половину в точности так, как диктует сценарий Шредера. Но в AIP никто не собирался вкладывать в фильм столько денег, чтобы отдать режиссуру Полу. Джон Милиус говорил мне, что Пол писал сценарий для него. Я уверен, что Пол писал для себя, но вскоре понял, что этот вариант не обсуждается, а Милиус как раз снял для Лоренса Гордона и AIP свой первый фильм «Диллинджер». И, полагаю, Пол подумал, что Большой Джон сможет сделать мощный фильм из крутого сценария. Думаю, он был прав. Милиус был бы лучшим кандидатом. По крайней мере, он снял бы фильм по сценарию, потому что он ему нравился. Милиус сам говорил мне: «Черт, это был хороший сценарий, там были замечательные вещи». Но Джон не захотел делать этот фильм. Я спросил, почему. Милиус ответил: «Даже не знаю. Наверное, в тот момент мне не хотелось браться за такой мрачняк». Затем проект чуть не приобрел в AIP по-настоящему интересную конфигурацию. В одном интервью Джордж Ромеро рассказал, что в 1974 году фильм предлагали ему. Ромеро объяснил: «Шредер был у всех на слуху из-за сделки по сценарию «Якудзы». Джо Дон Бейкер был у всех на слуху из-за «Широко шагая». А я был у всех на слуху из-за «Ночи живых мертвецов». Поэтому в AIP решили сложить нас всех в один пакет». Потом «Якудза» вышел в прокат и провалился. Потом провалились «Золотые иглы», фильм с Джо Доном Бейкером и Джимом Келли, и сделка отменилась. Проект продолжал висеть в AIP мертвым грузом, пока Лоренс Гордон не покинул компанию, не стал независимым продюсером и не забрал сценарий с собой. По словам Флина, это был любимый сценарий Ларри за все время его работы в AIP. Он твердо рассчитывал сделать его одним из своих первых продюсерских проектов. Гордон принес сценарий в 20th Century Fox. Незадолго до этого Гордон сделал с Уолтером Хиллом «Тяжелые времена» и поэтому предложил фильм другу Хилла, режиссеру конторы Джону Флину. Флин согласился, и начались поиски майора Чарльза Рейна. Если читать первоначальный сценарий Шредера, то ежу понятно, что роль Рейна написана под Джо Дона Бейкера. И, как известно, Бейкер играл в предыдущем фильме Флина. Так что выбор кажется очевидным. Флин сказал мне, что сценарий показывали Бейкеру. Бейкер не спал по ночам. Мы отправили ему сценарий, и он прочитал его за одну ночь. Но по какой-то причине, которую никто уже не помнит, наутро Бейкер ответил отказом. Потом сценарий отправили Дэвиду Кэррадайну, который тоже отказался. Позднее Кэррадайн говорил: «Я сразу понял, что должен в этом сняться, но в то время я работал над другим фильмом, тоже «История мести». Я понимал, что этот сценарий «Раскаты грома» лучше, но я слишком много времени потратил на другой проект и не мог его бросить». Потом так сложилось, что и тот второй фильм не состоялся. В 2001 году на одном из моих кинофестивалей в Остине, Техас, Кэррадайн впервые увидел «Раскаты грома», и фильм ему понравился. Он сказал мне: «Черт, сколько в моей жизни было хороших ролей, от которых я отказался по глупости. Но этот мой отказ тянет на самый глупый». Судя по хронологии, он читал оригинальный сценарий Шредера. Пока мы шли из кинотеатра, Дэвид заметил: «Сценарий был не так хорош, как фильм, который мы увидели». Актерская звезда Уильяма Девейна взошла после двухсерийного телефильма «Ракеты октября», где он создал, по мнению многих, лучший кинообраз Джона Кеннеди. Девейн считался сильным, энергичным актером, который вот-вот станет звездой. Из разряда мордастых мужиков, до того некрасивых, что в этом даже было свое обаяние, которое позволяло им играть главные роли: Джордж Кей Скотт, Рой Шайдер. После Кеннеди Девейн сыграл еще в двух заметных телефильмах: «Страх на суде» с Джорджем Кей Скоттом и «Красная тревога», а затем уверенно вошел в большое кино. Ему досталась хорошая роль в популярном триллере «Марафонец», и его имя даже красовалось на афишах над названием. Это был первый из трех фильмов, в которых его снимет Джон Шлезингер, следующие два — «Янки» и «Недооцененный Хонки-Тонг-Шоссе». Потом он стал частью звездного квартета в последнем фильме Альфреда Хичкока «Семейный заговор», заменив Роя Тинеса, уволенного Хичкоком. Наконец, в год «Раскатов грома» он снялся в одном из моих любимейших сиквелов всех времен — «Несносные медведи» в перерыве между тренировками. Сценарий Шредера попал к нему в руки через студию 20th Century Fox, где, по словам Флина, просто помешались на Дивейне. Флин и Дивейн сошлись во мнении, что в сценарии Шредера есть мысль и крепкая структура, но сам материал, если дословно использовать формулировку Джона Флина, был неснимаемым. Так вот, я вам скажу, что это полная чушь. Это офигенно написанная вещь, честное слово. Пол Шредер во всей своей красе. Дело не в том, что сценарий Пола Шредера был неснимаемым, просто чтобы снять его, нужны были яйца. По какой именно причине они сочли его неснимаемым, совершенно очевидно, но к этому я еще вернусь. Главное, что Дивейн предложил переработать сценарий своему другу, сценаристу Хейвуду Гулду. Гулд пользовался относительной известностью в Голливуде как автор сценария «Форта Апачи Бронкс», который уже не первый год кочевал из рук в руки, всем нравился, но так и не был запущен в производство. В конце концов, в 1981 году по нему сделали очень посредственный фильм с Полом Ньюманом. Гулд, Флин и Дивейн несколько недель провели вместе, шлифуя режиссерский сценарий, чтобы получить фильм, который устраивал бы их. Вот как об этом вспоминал Гулд. «Я работал барменом в Сохо, жил в пансионе и в целом отрывался по полной. Билл Дивейн читал мой сценарий под названием «Форт Апачи Бронкс» и мой роман «Мертвая дебютантка». Не знаю в точности, что происходило за кадром, знаю только, что они уже зашли в подготовку и вдруг решили, что нужно переписать сценарий, и Билл предложил меня. Они купили мне билет в Лос-Анджелес, и я познакомился с продюсером Ларри Гордоном и режиссером Джоном Флином. За ночь я прочитал сценарий, насколько помню, это была сплошная кровавая баня, а они, судя по всему, хотели не совсем этого. На следующий день мы встретились, и я сказал, что структуру можно сохранить, но нужны новые сцены, которые объяснили бы характер Рейна и добавили бы эмоций в семейную жизнь. Ну, нужны более реалистичные злодеи, и совершенно точно нужна убедительная, сердобольная женщина. А кому она не нужна? Сначала я написал несколько сцен в разнобой, потому что им нужен был материал для проб. Я написал сцену в баре, когда Рейн знакомится с Линдой Хейнс, и сцену в гараже, где он показывает Клиффу, как его пытали. Реплика «Учись любить веревку» стала девизом съемочной группы, когда температура на площадке поднималась до плюс 43 градусов. Потом сцену с женой после возвращения Рейна и сцены с его сыном. В общем, я практически все написал в Лос-Анджелесе и поехал домой. А на следующей неделе они позвонили, и я полетел в Сан-Антонио переписывать сцены под найденные ими локации. Там я остался примерно на месяц, писал новые сцены для Рейна и Линды, переписывал драки и финальную перестрелку в борделе. Я хотел показать невысказанную любовь и взаимопонимание между двумя товарищами, Дивейном и Джонсом, потому что в оригинальном сценарии чувствовался какой-то неприятный грубый снобизм по отношению к рабочему классу. Любой фильм сильно меняется, когда в замысел вторгается реальность в виде актеров, локаций и графика. Джон хотел вписывать новые сцены, а в те, что были, добавлять динамики. Сцену, где Рейн и Линда стреляют по коряге, я написал после того, как он посмотрел снятый за день материал и решил, что отношения в этой паре развиваются хорошо и требуют продолжения. Самое удивительное в сравнении сценариев Гулда и Шредера — то, что сюжет в них не отличается. У двух сценариев одна структура и один тот же набор сцен. Но содержание этих сцен Гулд переписал с нуля. Диалоги в оригинальном сценарии чуть ли не лучшее, что написал Шредер. Но в готовый фильм попали только две малопримечательные реплики. Зато Гулд написал свои диалоги не менее потрясающе. Пол Шредер много лет открещивался от этого фильма и даже недавно, когда эту тему подняли в одном интервью, сказал: «Этот фильм уничтоженный при доработке. Я понимаю его чувства, сам так думаю про прирожденных убийц, но не согласен с тем, что фильм уничтожен». Хотя, как и в случае с «Таксистом», вся тематическая концепция автора вылетела в помойку. «Раскаты грома» — очень суровый фильм. Даже в 1977-м у него был жесткий рейтинг R. Но сценарий Шредера был еще более суровым, жестоким и циничным, и в развязке события принимали такой поразительный оборот, что я до сих пор считаю этот финал охренительным и мечтаю когда-нибудь увидеть его на экране. Но от сценария Шредера почти ничего не осталось, поэтому, если вам, как и мне, нравится фильм, то мы с вами любим переписанный драфт Хейвуда Гулда, а также ту радикальную работу над персонажем, которую проделал Уильям Девейн. Во многом сценарий Шредера лучше, чем переработка Гулда, но и в сценарии Гулда есть много моментов, превосходящих оригинал. Все самые знаменитые сцены фильма написаны Гулдом. В оригинальном сценарии Шредера парни из Акуньи охотятся за фронтовыми выплатами Рейна. Это Гулд придумал символические серебряные доллары. В сценарии Шредера Линда Форше просто техасская шлюха, которая сует свой номер телефона женатому мужику. У Гулда она носит его жетон все те годы, что он сидит в плену. Именно в сценарии Гулда Чарли в финале разносит врагов из дробовика, который подарил ему сын Марк по случаю его возвращения. Тонкая деталь. Мы узнаем, что выбрать оружие мальчику помогал Клифф. Чарли, какой он добрый, этот Клифф. А худшая сцена в сценарии Шредера — ужин в доме Джонни Водена, товарища Чарли по плену с его занудными родственниками, стала лучшей сценой в сценарии Гулда и фильме Флина. И самой вознаграждающей сценой во всем мистематическом жанре. Но и это слишком блеклое ее описание. Из всех сцен во всех фильмах, которые я за всю жизнь смотрел в кино, ни одна не вызывала у зрителей в зале такой кровожадной реакции, как сцена в «Раскатах грома», когда Уильям Девейн остается с Томми Джонсом наедине. Рейн. Я нашел тех, кто убил моего сына. Джонни. Я только соберу железо. Эта сцена и эти реплики неизменно приводят зрителей в дикий восторг, где бы и когда бы ни проходил сеанс. А вы можете мне поверить, мне доводилось смотреть «Раскаты грома» с публикой самого разного пошиба. Несмотря на слащавую песню, которая служит главной музыкальной темой фильма. «Сан-Антон, привет, мы снова вместе, в разлуке я все думал о тебе, бывал я в разных городах, но знал таков закон, что когда-нибудь вернусь я в Сан-Антон». Когда Линда спрашивает Чарли в Мексике, вернутся ли они в Сан-Антон, Чарли говорит: «Мне плевать, увижу ли я когда-нибудь этот город». Одно из главных различий между героем Гулда и героем Шредера в том, что у Гулда Рейн, кажется, вовсе не из Техаса. Он живет в Сан-Антонио, потому что там расположена его база. Тогда как у Шредера Рейн техасец до мозга костей. И даже не из Сан-Антонио, а из Корпус Кристи. Это истинный реднек, любящий кантри и ненавидящий мексиканцев, и Джейн Фонду. Но даже тот Чарли Рейн, которого сочинил Хейвуд Гулд для переработанной версии сценария, разительно отличается от того Чарли Рейна, которого мы видим на экране. Рейн Уильяма Девейна общается практически односложными фразами. У Гулда Рейн тоже глубоко травмирован, но при этом достаточно красноречив. И первая половина фильма построена на сценах, в которых Рейн много говорит о себе, о своем психологическом состоянии. В фильме сохранилась только одна превосходная сцена в гараже, где Клифф, человек, к которому уходит жена от майора, пытается обсудить с Чарли эту ситуацию как мужчина с мужчиной. «Учись любить веревку». Но до этого у Гулда была сцена, где в первую ночь после возвращения Чарли говорил с женой и объяснял ей, почему он спит в мастерской, а не в их спальне. Гулд сочинил для Рейна целый монолог. Рейн. Насчет мастерской. Представь, что это декомпрессионная камера. Знаешь, водолазам нужно немало времени, чтобы вернуться в нормальный мир на поверхности. Под водой они работают под большим давлением, и газы в их организме сжимаются. Если они поднимутся слишком быстро, газ не рассосется, а превратится в пузырьки. А пузырьки могут убить их или сделать инвалидами. Понимаешь? Вот так же и со мной, и другими парнями. Мы были под огромным давлением. Невероятным. Мы были на самом дне человеческого моря. Теперь надо вернуться в нормальный мир. Но для этого нужна декомпрессия. Мастерская — моя декомпрессионная камера. Я понятно объясняю? Если вы смотрели «Раскаты грома» столько же раз, сколько и я, вы сейчас наверняка воскликнули. Это что, блядь, сейчас было? Мать твою, да здесь больше текста, чем Чарли говорит за весь долбанный фильм. Что ж, как выясняется, настоящим автором, сочинившим образ Чарли Рейна, был не кто-то из двух сценаристов, а актер, сыгравший эту роль. Джон Флинн рассказал мне: в 20th Century Fox все просто помешались на Дивейне. И на руках у актера были все козыри, чтобы подогнать персонажа под себя. И хотя он сам втянул Хейвуда Гулда в проект, подогнать для Девейна означало выкинуть половину реплик и сделать майора более замкнутым, более травмированным. Он не похож на ходячего мертвеца, как Томми Ли Джонс в роли Джонни Водена, но все-таки Чарли не совсем принадлежит к миру живых. Он и сам говорит о себе как о мертвом. Я помню эту песню еще с тех пор, как был жив. Другие персонажи, с которыми сталкивается Чарли Дивейн, его жена, ее любовник Клифф, Линда Форша и даже парни из Акуни, полны противоречивых чувств, и пульс их бьется гораздо сильнее, чем у Чарли. Бесчувственный майор три четверти фильма прячется за солнцезащитными очками-авиаторами. Как ни странно, помимо его друга Водена, столь мастерски расстрелявшего из дробовика парней из Акуни, в фильме есть лишь один персонаж, который может сравниться в строгости с майором Рейном — его 9-летний сын Марк. Это прекрасно выражено в сцене, когда Рейн Дивейн приезжает к сыну на игру. Он смотрит, как мальчик играет в бейсбол через металлическую сетку забора, и безуспешно пытается установить бессловесный контакт с Марком. Сын замечает отца, и в этой сцене без единого слова совершенно отчетливо видно, что мальчик отвергает все его попытки. С другой стороны, фильм показывает, что с любовником матери Клиффом у Марка сложились теплые, почти родственные отношения. На эти чувства майор Рейн не способен, хотя в этом и нет его вины. Вот к такому Чарли Рейну я привык с юности, и такой Чарли Рейн был целиком и полностью творением Уильяма Дивейна. Это касается даже подхода героя к мести. В фильме Рейн четко дает понять, что мстит только за сына. Как только жена сказала, что согласилась выйти за Клиффа, бравый военный летчик тут же опустил между ними железный занавес. Даже ее жестокое убийство не растопило его сердце. Я спросил об этом режиссера Флина, и тот подтвердил. Дивейн настаивал, что ему плевать на жену. Все эти установки чрезвычайно важны для образа персонажа и для подтекста фильма. Но их не было в сценарии Шредера. У Шредера Чарли понимает трудное положение своей жены, понимает до такой степени, что это было бы несовместимо с образом Дивейна. Клифф даже ужинает в семейном кругу, и при всей странности ситуации ужин проходит вполне дружно. И Дженнет, хоть и решила уйти от мужа, по-прежнему открыта для него и эмоционально, и физически. У Шредера Дженнет не ноет весь фильм, не заламывает руки и не слоняется по дому с виноватым видом. Она по-настоящему заботится о Чарли и пытается ему помочь. Она даже готова ему отдаться, и вовсе не из жалости, а по любви. Но это уже выше его сил. В сценарии Шредера есть сцена, когда Дженнет пытается соблазнить Чарли. Он выдумывает 100 000 причин для отказа и сбегает из дома. Садится в свой большой красный кадиллак и едет в техасский кинотеатр под открытым небом, где крутят глубокую глотку. Глядя на Линду Лавлейс в порнофильме, он переводит взгляд на мужчину за рулем соседней машины, а это Трэвис Бикл. Так встречаются два шредеровских антигероя. По словам самого автора, два подожженных бигфордовых шнура. Если вы любите «Раскаты грома» так же, как я, то вы любите и Уильяма Дивейна в этой роли, потому что он великолепен. Но из беседы с Флином я сделал вывод, что режиссера подбешивала та степень влияния, которую Дивейн оказывал на продюсеров. Он не сказал ни единого дурного слова об актере, но в его словах не было ни капли симпатии. Он все время называл его Дивейн, а не Билл. Он даже сказал, что пытался уговорить студию уволить Дивейна и заменить на Томми Ли Джонса. Если вы ищете нового Бёрта Ланкастера, то это точно никакой не Дивейн, а Томми. Больше всего Флина раздражало, что Дивейн незадолго до съемок поставил пьесу и теперь пытался затащить в фильм актеров из нее, а по словам Флина, это было проблемой. Надо отметить, что в фильме много прекрасных актерских работ, но лишь два человека в оркестре дают фальшивые ноты, и оба из пьесы Дивейна. Лайза Ричардс в роли Дженнет, жены Чарли, вечно с одной и той же глупой улыбкой. И Лорасон Дрискол в роли ее любовника Клиффа. Дрискол тратит все силы на то, чтобы обозначить свои чувства, а не прожить их. И в большой сцене в гараже, когда Чарли вспоминает вьетнамские пытки и предлагает Клиффу побыть палачом, Дивейн съедает слабого актера с потрохами. Выбор актрисы на роль жены особенно огорчил Флина, потому что ролью одно время интересовалась Барбара Херши. Отправляясь на поиски парней из Акуньи, Рейн, по необъяснимой причине, берет с собой местную красотку, гулящую официантку Линду, восхитительно сыгранную Линдой Хейнс, которую также можно увидеть в фильмах «Кофе», «Никелевая дорога» и «Брубейкер». Ее роль в «Раскатах грома» привела к созданию небольшого, но преданного культа этой естественной и органичной актрисы. И если уж говорить о клубе поклонников Линды Хейнс, то считайте меня ветераном с 45-летним стажем. Мисс Хейнс бросила актерскую профессию в 80-е. Я и Винсент Галла уговаривали ее вернуться, но, увы, безуспешно. Это замечательный образ и одна из самых любимейших женских ролей в кино 70-х. Как отметил Винсент Кенби в рецензии для «Нью-Йорк Таймс», Хейнс умудряется выглядеть одновременно и красивой, и слегка побитой жизнью. Ави Гарднер на это потребовались многие годы. В фильме Джона Флинна, но не сценария Шредера, Линда выполняет примерно ту же функцию, что Мартин Полли, Джеффри Хантер в «Искателях» или проститутка Ники, Сизан Хабли, платиновая блондинка и любительница астрологии из фильма самого Шредера «Хардкор». Как и Мартин Хантер, как и Ники Хабли, Хейнс Форше — добрая и честная спутница-убийца, лишенного чувства и движимого лишь местью. Полли, персонаж Хантера, наполовину индеец, то есть он одной крови с теми, кого ненавидит Итан. Мартин Полли — индеец, но не дикарь, и Линда Форше — не грабительница и не убийца, но в ее техасской быдловатости и бледовитости есть нечто общее с теми, кого ненавидит Чарли. По крайней мере, она и эти бандиты слеплены из одного теста. Если вы любите «Раскаты грома», вы любите и Линду Хейнс в роли Линды Форше. Она и вправду замечательна, и линия ее отношений с Девейном — одна из главных причин успеха фильма. Чарли не может прогнать из головы мечту о любящей семье, которая встретит его, вернувшегося из ада, с распростертыми объятиями. Точно так же и Линда живет мечтой о Чарли и о побеге с ним на Аляску. Какая нахрен Аляска? Чарли не надеется выбраться из Мексики живым. Он это понимает, зрители это понимают. Черт подери, даже Линда это понимает. Но она продолжает верить в мечту, насколько хватает сил. Я сказал Джону Флинну, что один из моих любимых финальных кадров в истории кино — это Дивейн, который выводит раненого Томми Ли из залитого кровью борделя, усеянного трупами их врагов, в то время как снизу вверх, под нежную песню, начинают ехать финальные титры. Он сказал, что по их задумке дальше должен был следовать эпилог. Линда Форше сидит на скамейке и ждет автобус в Сан-Антон, как называют этот город в песне, звучащей в фильме. Чарли паркует свой большой красный кадиллак на расстоянии, так что она не видит, и наблюдает за ней. Чего он хочет? Забрать ее с собой или убедиться, что она доберется до дома? Или просто в последний раз посмотреть на единственную женщину, которая его еще любит? Это решать зрителю. И вот подходит автобус, она садится в него, и автобус уезжает в сторону Эль-Пасо, а Чарли разворачивает кадиллак и едет в глубины Мексики. Один. Думаю, он всерьез размышлял над тем, не взять ли ее с собой. И ему жаль, что он не может этого сделать. Вряд ли Чарли любит Линду, потому что он больше не способен любить. Как там сказал Скорсезе об Итане Эдвардсе, в нем жила большая любовь, которую растоптали. Но хоть Чарли, к сожалению, и не может любить Линду, он уважает ее и восхищается ее честностью. И все же с собой он ее не берет, потому что знает, впереди его ждет только смерть. Когда-нибудь федералы выйдут на его след. А после 7 лет во вьетнамском концлагере он ни за что не согласится провести остаток дней в мексиканской или любой другой тюрьме. День, когда его выследят, станет последним днем его жизни. Он даст бой мексиканским копам и погибнет в бою. Единственное, что Чарли еще может сделать для Линды, это не подставить ее под пули. Линда, садящаяся в автобус и уезжающая в Сан-Антонио с поджатым хвостом, это, наверное, грустная Линда, но хотя бы живая. Флинну нравился этот финал, но съемки вышли из графика, и от него пришлось отказаться. Я много лет так восхищался Линдой как персонажем и Линдой как актрисой, так восхищался экранной магией между Хейнс и Двейном, что едва ли задумался о том, каким натянутым выглядит само решение Чарли взять ее с собой на кровавый путь мести. По крайней мере, в снятом фильме нет ни одной весомой причины, по которой Чарли нужна была бы спутница в этом очевидно опасном путешествии. Если бы он заранее рассказал ей о своих планах, если бы они строили их вместе, тогда возможно. Но посылать эту блондинку, или, как ее называют в фильме, сладкую шлюху, в угрюмые мексиканские бары, чтобы она задавала опасные вопросы местным головорезам, это какая-то полная херня. В Впрочем, типичная история для Шредера. Когда он пишет жанровые сценарии, он срезает углы, и шаблонные персонажи второго плана всегда дают главному герою информацию, необходимую для перехода к следующей точке сюжета. В отличие от киноверсии, в которой у Чарли и Линды очень мало общего, в сценарии Шредера они два сапога пара, типичные техасские реднеки, ненавидящие мексиканцев. У них общий бэкграунд, больше тем для разговоров. Они быстро находят общий язык, и она, кажется, по-настоящему нужна Чарли. Не только как подпорка для нелогичного сценария Шредера, но и как спутница. В фильме, когда Чарли уходит к Джонни Водену, чтобы вместе с ним расправиться с парнями из Акуньи, он оставляет Линду спящей в отель, и трогательная деталь накрывает ее упавшим одеялом. Не говорит ни слова на прощание, лишь оставляет толстую пачку денег на тумбочке. «Как шлюхи», — сказал мне Джон Флинн. Но мы понимаем, что это не циничный жест, ему просто действительно больше нечего ей дать. Однако у Шредера Чарли Рейн не выжженная изнутри оболочка человека, которую играет Уильям Девейн. В оригинальном сценарии, когда Чарли, потеряв семью, отправляется на поиски убийц, он расцветает на глазах. Он с облегчением отказывается от попыток встроиться в общество. И в пути общается с Линдой лучше, чем с кем-либо после своего возвращения. В одной по-настоящему прекрасной сцене они обсуждают своих любимых кантри-певиц Лоретту Лин, Китти Уэллс, Кони Смит, Кони Ван Дайк, Джинни Прюитт и Мисс Тэмми. Эту сцену невозможно себе представить с Райаном в исполнении Девейна. В «Таксисте» Бетси пытается поговорить с Трэвисом о Крисе Кристоферсоне, но Бикл не может поддержать разговор. Интересно, были ли у Трэвиса любимые порноактрисы? Подлинная причина, по которой Шредер считает фильм уничтоженным при доработке, это то, что из него выкинули основную идею. Подобно Трэвису в «Таксисте», который панически боится черных, Рейн ненавидит мексиканцев. В сценарии Шредера Линда спрашивает его в номере мотеля: «Ты никогда не убираешь за собой?» И он отвечает: «Для этого Бог придумал мексиканцев». Эту реплику Шредер явно подслушал в реальной жизни. В «Таксисте» страх приводит Трэвиса к крестовому походу против чернокожих самцов, и по такой же точной логике все парни из Акуньи, убившие семью Чарли, — мексиканцы. Думаю, именно это имел в виду Флинн, назвав сценарий Шредера «неснимаемым». Продюсеры и студия поручили Хейвуду Гулду сделать двух бандитов из четырех белыми и дать им, Джеймсу Бесту и Люку Эскью, все хорошие реплики. В очередной раз сценарию Пола Шредера навязали общественный компромисс, и, как в случае с «Таксистом», это сошло продюсерам с рук из-за великолепного кастинга. «Раскаты грома» без Люка Эскью, автоматического Слима, или без Джеймса Беста в роли безымянного, острого на язык лидера парней из Акуньи, также невообразимо, как «Таксист» без Харви Кейтеля. Невообразим фильм и без легендарной реплики, которую произносит Джимми Бест, когда жена спрашивает Чарли, почему он дал отрубить себе руку, а не сказал, где лежат серебряные доллары. Тут Бест и говорит лучшую реплику за всю свою долгую карьеру. Я вам скажу, почему. Потому что он у нас грёбаный мачо. На этом месте зал смеется каждый раз, когда я смотрю фильм Флинна в кино. Как и Трэвис Бикл, Чарли Рейн — сучий расист, который нашел повод объявить охоту на объект своей ненависти. Однако конкретно в этом случае парни из Акуньи заслужили смерть, и мы искренне хотим, чтобы Чарли и Джонни выследили их, в лучших традициях Шредера, окропили стены их кровью. Но именно в момент кровожадной кульминации, когда Чарли и Джонни настигают злодеев в мексиканском борделе, Шредер переворачивает с ног на голову свой, до той поры типично жанровый сценарий. Потому что у Шредера Чарли и Джонни выносят всех. В фильме Флинна Чарли и Джонни убивают не только тех четверых подонков, но и других людей, в основном тех, кто поднимает против них оружие. Однако не всех. Да, когда Джонни врывается в комнату, где мексиканцы играют в покер, кричит «Адиос, парни!» и усеивает стол гильзами от дробовика, он входит в раж и лупит без разбора. Если пользоваться выражением Кевина Томаса, Чарли пожинает то, что Америка посеяла во Вьетнаме. Видимо, тут уже работает такая схема: если перед тобой мексиканец, не рискуй, стреляй. И все-таки со стороны Флинна, режиссера, Гордона, продюсера, Девейна, главной звезды, Гулда, сценариста и студии 20th Century Fox, это опять же социальный компромисс. потому что в сценарии Шредера Чарли и Джонни, совсем как во Вьетнаме, где они выжигали напалмом деревни, зачищают бордель до последнего человека. Погибают парни из Акуньи, шлюхи, клиенты, каждый, кто попадется им под руку. Восхитительная деталь. До сих пор не могу, блин, поверить, что они не включили ее в фильм. Во время перестрелки Чарли и Джонни говорят между собой по-вьетнамски. К последней странице мысли Шредера становится ясна. И ни один человек на студии Fox не захотел выносить эту мысль на экран. Поэтому каждый, кто утверждает, что в 70-е в кино была свобода, должен поговорить об этом с Полом Шредером. Так жестокая критика Шредером фашистских мистематических фильмов была превращена в фашистский мистематический фильм. Мало того, в лучший на свете фашистский мистематический фильм. И это бесит Шредера по сей день.